Эд Горман. Финал всего этого. Продолжение. В ночь на 20 января, полтора месяца спустя, я лег рано с новым романом Сью Графтон в руках. Кендра отзвонилась из-за насморка. Я достаточно ипохондрик и не огорчился, что мы не увиделись, как условились. Звонок раздался перед 2 часами ночи, когда я крепко спал. И именно тогда, когда проснуться особенно трудно. Но я все-таки встал и долго слушал стенание Эми. Мне потребовалось много времени, прежде чем я понял, чем, собственно, вызваны ее рыдания. Похороны происходили в темное снежное утро. Пронизывающий ледяной ветер чуть не сбил с ног тех, кто нес поблескивающий серебряный гроб от катафалка к могиле. Все вокруг было унылее тундры. Позже в загородном клубе, где был сервирован поминальный завтрак, ко мне подошел мой старый школьный товарищ и сказал: «Держу пари, когда они его изловят, это будет черномазый». Я не удивлюсь. «Ну да. Бедняга спит в своей постели, и тут какая-то черная абразина расстреливает его, а потом идет по коридору и стреляет в бедняжку Кендру. Говорят, она никогда уже не сможет ни ходить, ни говорить. Сидеть в чертовом инвалидном кресле с утра до ночи. Я в 60-х и 70-х был либералом, но теперь я по горло сыт их дерьмом. По самый подбородок сыт». Эми запоздала. В былые дни ее могли обвинить в том, что она сделала это нарочно, чтобы оказаться в фокусе всеобщего внимания. Но теперь у нее имелась веская причина. Она вошла, медленно опираясь на палку. Грабитель, который поднял стрельбу в ту ночь и украл драгоценностей больше, чем на 75 тысяч долларов, ранил ее в плечо и ногу и бросил так, видимо, сочтя убитой, как Кендру. В черном платье и черной вуале Эми выглядела чертовски эффектной. Черный цвет придавал ей траурную сексуальность. Выстроилась очередь. В следующий час Эми принимала соболезнования стоявших в очереди, как и накануне в морге. Были слезы и смех со слезами, и ругательства со слезами. Старики выглядели ошарашенными. Мир стал абсолютно непостижимым. Вы богаты, а к вам в дом все равно вламываются и убивают вас в своей собственной постели. Пожилые кипели гневом, то есть проклятые черномазые, а у молодых был скучающий вид. Рэнди же был алкоголиком, который еле держался на ногах и щипал всех молоденьких девушек за ягодицы. Ну и что? Ну и сдох извращенец. Я был последним в очереди, и, увидев меня, Эми затрясла головой и зарыдала. «Бедняжка Кендра», — сказала она. «Бедняжка, я знаю, как много она значила для тебя, Роджер». «Мне бы хотелось навестить ее сегодня вечером, если можно, в больнице». Эми еще раз всхлипнула под вуалью. «Не думаю, что стоит. Доктор говорит, ей необходим покой. А Вик сказал, что утром у нее был очень утомленный вид». Пуля вошла ей в голову чуть ниже левого виска. По всем законам ей следовало бы мгновенно умереть, но боги были в игривом настроении и позволили ей жить, парализованной. «Вик? Какой Вик?» «Наш медбрат. Ах, я забыла. Ты же его не видел, верно? Он у нас только с воскресенья. Очень милый. Его рекомендовал один из хирургов. Ты с ним еще познакомишься». Я познакомился с ним спустя 4 вечера у кровати Кендры. Очень атлетический и надменный наш белокурый Вик, с рождения получивший тело и лицо, которое никакая пластическая хирургия не могла бы создать. Прирожденный тарзан для моей обездоленной. Казалось, он вот-вот сорвет с себя темный дорогой костюм и устремится назад в джунгли убить парочку-другую львов. Кроме того, он был гордым владельцем презрительной усмешки, столь же впечатляющей, как и его тело. «Роджер, это Вик». Он постарался раздавить мне пальцы, а я постарался не поморщиться. Потом мы все трое посмотрели на Кендру в кровати. Эми наклонилась и нежно поцеловала Кендру в лоб. «Моя бедная деточка, если бы я только могла ее спасти». Я в первый раз увидел, как Вик прикоснулся к ней, мгновенно понял по его собственническому виду, что все далеко не такое, каким кажется. Возможно, он был медбратом, но для Эми еще кем-то особым, интимно близким. Вероятно, они почувствовали, как я насторожился, во всяком случае, Вик. Вик снял руку с ее плеча и в благопристойной позе мальчика в церковном хоре уставился на Кендру сверху вниз. Эми одарила меня быстрой улыбкой, явно стараясь прочитать мои мысли. Но мой интерес тут же угас. Я пришел к Кендре. Нагнувшись над кроватью, я взял ее руку и поднес к губам. Сначала я ощущал неловкость под взглядами Эми и Вика, а затем мне стало абсолютно все равно. Я любил ее, а остальное меня совершенно не трогало. Она была очень бледной, глаза у нее были закрыты, а ее лоб покрывала тонкая пленка пота. Голова у нее была вся в белых бинтах, вроде тех, которые всегда фигурировали в богартовских фильмах, а также тех, которыми воспользовался Борис Карлов в «Мумии». Я поцеловал ее в губы и окаменел от чудовищности всего этого. Женщина, которую я люблю, лежит почти мертвая. Причем такая рана должна была ее убить, а у меня за спиной, только изображая горе, стоит мать Кендры. Вошел доктор и сообщил Эми результаты нескольких тестов, проведенных утром. Несмотря на кому, она, видимо, начала реагировать на определенные стимулирования, которые еще неделю назад никак на нее не действовало. Эми заплакала, предположительно, в знак благодарности, а затем доктор попросил, чтобы его оставили наедине с Кендрой, и мы вышли в холл подождать. «Вик переезжает к нам», — сказала Эми, «и уже будет там, когда Кендра вернется домой. Круглые сутки рядом с ней будет незамедлительная помощь. Чудесно, правда?» Вик внимательно наблюдал за мной. Презрительная усмешка не сходила с его лица. Вид у него был такой, будто он только что обнаружил на каблуке кусочек собачьего экскремента. Не так-то просто быть могучим белокурым богом. Очень трудно не выпячиваться. «Так значит, вы знакомы с хирургом Кендры?» — сказал я Вику. «Что?» «Эми упомянула, что он рекомендовал вас ей». Они переглянулись, и Вик сказал: «Ну да, хирург. Он бормотал, будто кандидатка на звание мисс Америки, отвечающая на вопрос о патриотизме. «И вы переезжаете туда?» Он кивнул со скорбным видом, как он, вероятно, полагал. Если бы он только мог как-то убрать эту усмешку. «Я хочу помочь, насколько в моих силах». «Как мило». Если он и уловил мой сарказм, то ничем этого не выдал. Вошел доктор и заговорил округлыми шепотными фразами, уснащенными научным жаргоном. Эми пролила еще несколько слез благодарности. «Ну что же», — сказал я, — «мне, пожалуй, пора. Тебе ведь надо побыть с Кендрой без помех». Я поцеловал Эми в щеку и пожал протянутую руку Вика, который поставил свою хватку с максимальной на среднюю. Ведь у кусков мяса бывают сентиментальные минуты. Он даже попытался немножко сыграть роль, наш Вик. «Трудность в том, чтобы заставить ее выйти до полуночи». «Значит, она задерживается допоздна, а?» – сказал я. Эми потупила глаза, как пристала святой, которую восхваляют в ее присутствии. «Допоздна? Она бы всю ночь просидела тут, если бы ей разрешили. Ее отсюда не вытащить». Да, у нее с Кендрой были особые отношения. Эми сарказм уловила. В ее глазах мелькнул гнев, но тут же угас. «Я хочу вернуться к ней», — сказала она. И мать Тереза не сумела бы произнести это убедительнее. Я спустился на лифте на первый этаж, потом по запасной лестнице поднялся на четвертый. Мне была видна дверь в палату Кендры, но ни Эми, ни Вик заметить меня не могли. Они ушли через 10 минут после меня. «Невозможно оторвать Эми от постели ее дочери, а?» протяжении следующих полутора месяцев Кендра пришла в сознание, научилась правой рукой справляться с карандашом, и ее глаза наполнялись слез за слезами всякий раз, когда я входил в дверь. Она все еще не могла говорить, не могла ни шевелиться ниже пояса, ни двигать левой рукой, но меня это не отталкивало. Я любил ее даже сильнее и тем доказал себе, что я не такой поверхностный человек, как мне порой представлялось. Так хорошо узнать в 44 года, что хотя бы потенциально ты можешь стать взрослым. Она вернулась домой в мае после трех напряженных месяцев физической реабилитации и глубочайшей депрессии из-за нее несчастья. В мае бабочек и цветущих вишен, и запахов бифштексов на рашпере в садах величественного особняка в тюдоровском стиле. Сады занимали 4 акра прекраснейшей земли, а 3 этажа дома включали 8 спален, 5 ванных комнат со всеми принадлежностями, 3 не со всеми, библиотеку и солярий. Имелась еще длинная прямая лестница, начинавшаяся почти от самой входной двери. Эми позаботилась снабдить лестницу приспособлением, позволявшим Кендре подниматься и спускаться по ней в инвалидном кресле. Мы образовали неплохой квартет. Кендра и я, Эми и Вик. 4-5 вечеров в неделю мы ужинали в саду, а потом возвращались в дом и смотрели фильм в гостиной по телевизору с большим экраном. 3 сиделки дежурили по 8 часов, и когда Кендри, безмолвно сидевший в кресле в том или ином из своих стеганых калатов постельных тонов, что-нибудь требовалось, тут же делалось все необходимое. Эми по меньшей мере 2 за вечер окружала Кендру нежными заботами, а Вик отправлялся принести что-нибудь не слишком нужное, видимо, пытаясь убедить меня, что он и правда усердный медбрат. Я все чаще уходил из конторы пораньше и проводил остаток дня с Кендрой в ее комнате. С дневной сиделкой она занималась разными лечебными упражнениями, но никогда не забывала нарисовать для меня что-нибудь и вручить мне рисунок с гордостью маленькой девочки, радующей своего папочку. Меня каждый раз он очень трогал, этот ее подарок. И вопреки первоначальным сомнениям, сумею ли я быть ей мужем, не сбегу ли, не найду ли себе сильную и здоровую подругу, ведь нельзя же я вытерпел всю эту пластическую хирургию, верно? Я понял, что люблю ее даже сильнее, чем раньше. Она вызывала у меня нежность, которая мне нравилась. Вновь я почувствовал, что для меня есть, пусть слабая надежда, когда-нибудь стать взрослым. Мы смотрели телевизор, или я читал ей интересные газетные сообщения. Ей нравились ностальгические статьи, которые иногда печатают газеты. Или я просто говорил ей, как я ее люблю. «Плохо для тебя», — как-то написала она на своей табличке, указала на свои парализованные ноги и заплакала. Я час простоял перед ней на коленях, пока тени не вытянулись и не полиловили, и думал, как нелепо все обернулось. Прежде я боялся, что она бросит меня, такая молодая, такая красивая, такая волевая, использующая меня только ради того, чтобы свести счеты с матерью. А теперь те же поводы для тревоги были у нее. Всеми способами в моем распоряжении я старался внушить ей, что никогда ее не покину, что моя любовь к ней придает моей жизни смысл и благородство, о каких я прежде понятия не имел. Наступило жаркое лето. Трава пожухла, в темных холмах позади дома по ночам полыхали пожары, будто следствие бомбового налета. И в одну из этих ночей, когда Вик отправился куда-то, а легко утомляющуюся Кендру уложили в постель, меня в моей машине поджидала Эми. На ней были слепяще белые, очень короткие шорты и топик, в котором еле умещались ее упругие груди. Она сидела справа, держа в одной руке мартини, а в другой сигарету. «Помнишь меня, морячок?» «А где красавчик? Он тебе не нравится, верно?» «Не очень». «Он думает, что ты его боишься». «Я и гремучих змей боюсь». «Как поэтично!» Она затянулась и выпустила струйку голубизны на фоне лунного неба. Машину я поставил в дальнем конце двора у трехместного гаража. Это был тупичок, укрытый соснами от посторонних глаз. «Я тебе больше не нравлюсь, верно?» «Нет». «Почему?» «Я не хочу об этом говорить, Эми». «Знаешь, чем я занималась сегодня днем?» «Чем?» «Мастурбировала». «Рад за тебя». «Ты знаешь, о ком я думала?» Я промолчал. «Я думала о тебе». о той ночи, которую мы провели у тебя дома. Я люблю твою дочь, Эми. Я знаю, ты считаешь, что как мать я куска дерьма не стою. Откуда у тебя такие мысли? Я люблю ее по-своему. Я хочу сказать, что, возможно, я не безупречная мать, но я ее люблю. Вот значит, почему ты даже губ ей не подкрашиваешь. Она в хреновом инвалидном кресле, а ты все еще боишься, что она оттеснит тебя в сторону. Тут Эми меня удивила. Вместо того, чтобы отрицать, она засмеялась. А ты проницательный, сукин сын. Иногда я об этом жалею. Она откинула голову и посмотрела в открытое окно. И зачем они высаживались на Луну? Я ничего не сказал. Испортили всю блядскую романтику. Луна всегда была такой таинственной. Столько про нее есть мифов, и как увлекательно было думать о ней. А теперь это просто еще одна дерьмовая каменная глыба. Она допила мартини. Я изнываю от одиночества, Роджер. От одиночества без тебя. Полагаю, Вику не хотелось бы это услышать. У Вика есть другие женщины. Я посмотрел на нее. Я еще никогда не видел, чтобы она действительно страдала. И меня это злобно обрадовало. После того, что вы с Виком сделали, вы заслуживаете друг друга. Она была быстра, как молния. Выплеснула мне в лицо остатки коктейля, выскочила из машины и хлопнула дверцей. Подонок! Ты думаешь, я не понимаю, на что ты намекаешь? Ты думаешь, я убила Рэнди, так? Рэнди пыталась убить Кендру. Она не умерла, как ей полагалось, когда Вик ей выстрелил в голову. Подонок! Когда-нибудь ты за это заплатишь, Эми. Обещаю тебе. Она все еще держала бокал. И разбила его о мое ветровое стекло. По стеклу разбежалась паутина трещинок. Эми злобным шагом прошла между соснами в невидимости. Не я коснулся этой темы. Ее коснулась Кендра. Я надеялся, что она не сообразит, кто в ту ночь проник в дом. У нее хватало трудностей, чтобы хоть как-то жить. А это только добавило бы новых трудностей. Но она сообразила. Как-то в прохладный августовский день, когда в воздухе впервые повеяло осенью, она дала мне листок, и я подумал, что это ее ежедневная любовная записочка. Вик. Чек. Сора. И С, перечеркнутые вертикальной полосой. Я поглядел на записку, потом на нее. Я что-то не понимаю. Ты хочешь, чтобы я за что-то заплатил Вику? Ее мечущиеся голубые глаза ответили нет. Я задумался. Вик. Чек. И тут до меня дошло. Вик получил от кого-то чек? Мечущиеся голубые глаза сказали да. Вик с кем-то ссорился из-за чека? Да. С твоей матерью? Да. Из-за суммы, указанной в чеке? Да. Тут она заплакала. И я понял, что она знает, кто убил ее отца и кто пытался убить ее. В этот день я долго сидел с ней. Из-за сосен неожиданно вышел олененок. Увидев его, Кендра испустила воркующий звук, нежный и восторженный. Наступил звездный вечер. И в открытое окно донесся крик сипухи, а потом лай собаки, или, может быть, даже койота. Она обычно засыпала, а иногда я просто рассказывал ей сказки, которые она любила слушать. Про Златовласку и трех медведей, или про Золушку. Сказки, как она однажды призналась мне, ни мать, ни отец никогда ей не рассказывал. Но в этот вечер я был расстроен, и, по-моему, она почувствовала это. Я хотел, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я хотел, чтобы она поняла, пусть во Вселенной вообще нет справедливости, но в нашем крохотном ее уголочке справедливость есть. сентябре, как-то в дождливый вечер пятницы, в квартиру, которую Вик сохранил, чтобы ему было где встречаться с молодыми женщинами, упомянутыми Эми, вломился высокий дюжий мужчина, черный, по описанию двух соседей, мельком его видевших, и застрелил ее хозяина. 3 пули, 2 в мозг. Затем грабитель забрал более $5000 наличными и аккредитивы. Через 4 дня Вик собирался отправиться провести отпуск в Европе. Полиция, разумеется, осведомилась у Эми, как Вик последние дни вел себя. Но они не были полностью убеждены, что это простое ограбление. Полиция подозрительна, но, увы, недостаточно. И как, в конце концов, причиной смерти Рэнди они признали убийство ради грабежа, так, в конце концов, смерть Вика они тоже списали на ограбление. В тот день, когда Эми вернулась с похорон, я приготовил для нее небольшой сюрприз. Просто чтобы показать ей, что с этих пор все будет иначе. Утром я привез с собой парикмахершу и косметолога. Они провели с Кендрой 3 часа, а когда завершили свой труд, она стала такой же красивой, какой была прежде. Мы встретили Эми у сводчатой входной двери, одетую в черное, как стало для нее привычным. Увидев Кендру, она посмотрела на меня и сказала: «У нее жалкий вид, надеюсь, ты понимаешь?» И прошла прямо в библиотеку, где провела оставшуюся половину дня, хлеща виски и крича на слуг. Кендра час проплакала у себя в комнате. Несколько раз она написала на своей табличке слово «жалкий». Я держал ее за руку и пытался убедить, что она все та же красавица, какой была. Вечером, когда я отправился домой, ужинали мы в комнате Кендры, так как предпочли не встречаться с Эмми. Она опять ждала меня в машине, еще более пьяная, чем в прошлый раз. И, конечно, в руке она держала бокал. На ней был черный свитер с высоким воротником и белые джинсы с кожаным поясом, широким, как кушак. Выглядела она куда лучше, чем мне хотелось бы. «Думаешь, подонок, я не знаю, что ты сделал?» «Добро пожаловать в наш клуб». «Я же дерьмо любила его!» «Эми, я устал и хочу уехать домой». Пахнущей соснами ночи серебряная октябрьская луна выглядела такой же древней и свирепой, как ацтекское божество. «Ты убил Вика», — сказала она. «Конечно. И еще я застрелил президента Кеннеди». «Ты убил Вика, подонок!» «Вик стрелял в Кендру». «Ты не можешь этого доказать». «Ну, а ты не можешь доказать, что я застрелил Вика. Так что будь добра, извлеки свою задницу из моей машины». «Вот уж не думала, что у тебя хватит духа. Мне всегда казался слюнтяем-гомиком». «Вылезай, Эми». «Ты думаешь, что выиграл, Роджер? А вот нет. Тут ты допустил промашку. Спокойной ночи, Эми». Она выбралась из машины и всунула голову в окно. «Ну, по крайней мере, есть женщина, которую ты способен удовлетворить. Уж, конечно, Кендра считает тебя замечательным любовником. То есть теперь, когда она парализована». Я не сдержался. Вышел из машины и пошел на нее по росистой траве. Вырвал бокал из ее руки и сказал: «Оставь Кендру и меня в покое, поняла?» «Сильный, мужественный мужчина», — сказала она. «Сильный, мужественный мужчина». Я швырнул ее бокал в кусты и пошел назад к машине. Утром меня осенила мысль, тут же сложившаяся в план действий. Я позвонил в контору и предупредил, что не приду, а затем в течение 3 часов звонил разным врачам и медицинским фирмам, чтобы выяснить точно, что мне потребуется и как я должен поступать. Я даже предварительно договорился о сиделках. Мне предстояло порастрясти мой капитал, но оно бесспорно того стоило. Потом я поехал в город в ювелирный магазин, а на обратном пути заглянул в турагентство. Звонить я не стал, мне хотелось сделать ей сюрприз. Когда я приехал туда, садовник-австралиец накрывал пленкой клумбу с тюльпанами. Ожидались заморозки на почве. «День добрый», — сказал он, улыбаясь. Не будь он лет 60 с лишним, кособрюхим и совсем седым, я заподозрил бы, что Эми использует его для личных услуг. Мне открыла горничная. Я прошел на заднюю террасу, где она сказала, была Кендра. На цыпочках я подкрался к ней сзади, открыл коробочку с кольцом и поднес к ее глазам. Она испустила тот же воркующий, восторженный горловой звук, а я зашел спереди, наклонился и нежно-бережно поцеловал ее. «Я люблю тебя», — сказал я. «И хочу сейчас же жениться на тебе и перевести тебя ко мне». Она заплакала. «Ну и я тоже». Я опустился рядом с ней на колени и положил голову на прохладную полость стеганого халата. И долгое время оставался в этой позе, следя, как темная птица парит на воздушных потоках вверху, грациозно кружа в солнечном блеске осеннего дня. Я даже задремал немного. Перед обедом я пришел с Кендрой в гостиную, где Эми сидела с одним из тех кукольных красавчиков, которых начала теперь культивировать. У нее уже заплетался язык. «Мы хотим тебе сказать, что решили пожениться». Кукольный красавчик, не посвященный во внутреннюю политику этого дома, произнес в голливудской манере. «Поздравляю вас обоих, это чудесно!» Он даже отсулетовал нам бокалом мартини. Эми объяснила: «Собственно, он влюблен в меня». Кукольный красавчик посмотрел на меня, потом снова на Эми, потом опустил взгляд на Кендру. Я быстро развернул кресло и покатил его по паркету к двери. «Он был влюблен в меня со второго класса и женился на ней только потому, что знает, меня ему не получить!» И она швырнула свой бокал об стену, разбив вдребезги. В наступившей тишине я услышал, как кукольный красавчик неловко кашлянул и сказал: «Пожалуй, я лучше пойду, Эми. Как-нибудь в другой раз, может быть». «Сиди, где сидишь, дерьмо!» — сказала Эми. «Не рыпайся, мать твою!» Дверь Кендры я за нами запер. На маловероятный случай, что Эми придет извиниться. Около 10 она начала тихонько посапывать. Сиделка осторожно постучала в дверь. «Это я, сэр. Хозяйка наверху спит». Я наклонился и нежно поцеловал Кендру в губы. Свадьбу мы назначили через 2 недели. Никакой помощи у Эми я не просил. Правду сказать, я старательно ее избегал, впрочем, как и она меня. В дом меня пускали, и дверь за мной запирала прислуга. Кендра с каждым днем приходила во все большее волнение. Поженить нас должен был в моей гостиной священник, мой шапочный знакомый по клубу. Я послал Эми приглашение, написанное от руки, но она не откликнулась. Полагаю, я не подходил под понятие «близкий родственник». Полагаю, вот почему я узнал об этом из радионовостей, когда ехал в контору в то пасмурное утро. Одно из самых видных семей города вновь посетила трагедия. Сначала год назад погиб отец жертвы грабителя, а теперь прикованная к инвалидному креслу дочь упала с длинной лестницы в семейном особняке. Видимо, она оказалась слишком близко к краю площадки и не справилась с управлением. Она сломала шею. Мать, по их сведениям, держит на больших дозах транквилизаторов. Думаю, в тот день я звонил Эми раз 20, но она ни разу не ответила на мой звонок. Трубку чаще всего брал садовник-австралиец. «Очень печально, тот приятель. Такая чудесная была девушка. Примите мои соболезнования». Я плакал, пока у меня больше не осталось слез, а потом взял бутылку виски Black and White, принялся мало-помалу осушать ее в сером сумраке моего кабинета. Алкоголь вернулся в вагнеровской оперы из смены настроений, тоски, грусти, сентиментальности, ярости. А в завершение всего мне пришлось крепко обнять мой холодный твердый унитаз. Меня рвало. Я не принадлежу к чемпионам по поглощению спиртных напитков. Она позвонила перед самой полуночью, когда я тупо смотрел на диктора кабельного телевидения. Ни единое ее слово не доходило до моего сознания. Теперь ты знаешь, что чувствовала я, когда ты убил Вика. Она была твоей родной дочерью. Какая жизнь предстояла ей в этом кресле? Ее в него усадила ты! Я вскочил и закружил на месте, как безумевший зверь, ругая ее последними словами. «Завтра я иду в полицию», — сказал я. «Иди, иди. А я тоже пойду туда и расскажу им про Вика». «Ты ничего не можешь доказать». «Предположим, но могу пробудить в них подозрения. На твоем месте я об этом не забывала бы». Она повесила трубку. Был уже ноябрь, и радио полнилось жестяными циничными напоминаниями о приближающемся Рождестве. Каждый день я ходил на кладбище и разговаривал с ней, а потом возвращался домой и усыплял себя Black and White и Валиумом. Я знал, что это русская рулетка, такое сочетание, но надеялся, что мне повезет, и я проиграю. Утром после Дня Благодарения она позвонила еще раз. Со дня похорон она не подавала признаков жизни. «Я уезжаю». «Да». «Да, я просто подумал, что предупрежу тебя на случай, если надо будет связаться со мной». «С какой стати?» «А с той, что мы сращены бедрами, милый, фигурально выражаясь. Ты можешь посадить меня на электрический стул, а я тебя». «Возможно. Мне наплевать». «Как драматично. Если бы тебе правда было наплевать, ты пошел бы в полицию 2 месяца назад». «Стерва». «Я собираюсь устроить тебе маленький сюрприз, когда вернусь. Так сказать... подарок к Рождеству». Я пытался работать, но не мог сосредоточиться и взял длительный отпуск. Выпивка превращалась в проблему. Алкоголизм был в семьях обоих моих родителей, так что часы черного беспамятства, полагаю, не явились такой уж неожиданностью. Я перестал выходить из дома. Я узнал, что все, что вам требуется, от кукурузных хлопьев до виски, вам будет доставлено домой, были бы деньги. Раз в неделю приходила уборщица и бульдозером разгребала беспорядок. Я смотрел старые фильмы по кабелю, пытаясь забыться беззаботности мюзиклов. Как они нравились бы Кендри. Утро за утром я просыпался на полу кабинета, видимо, попытавшись добраться до двери, не преуспев. Как-то утром я обнаружил, что обмочился. Собственно говоря, меня это оставило равнодушным. Я пытался не думать о Кендри, и все же думать я хотел только о ней. Плакал я, наверное, 5-6 раз в день. За 2 недели я похудел на 20 фунтов. Мысль о сочельнике пробудила во мне сентиментальное настроение, я решил остаться относительно трезвым и почиститься. Я сказал себе, что должен это сделать ради Кендры. Это был бы наш первый сочельник вместе. Уборщица, кроме того, была прекрасной кухаркой и оставила в холодильнике отличное жаркое с гарниром из овощей и картофеля. Мне было достаточно разогреть его в микроволновке. Я как раз поставил для себя прибор на обеденном столе и такой же для Кендры справа от себя, когда в дверь позвонили. Я пошел открыть и выглянул в темноту кружащих снежных хлопьев. Я знаю, у меня вырвался громкий хриплый звук, но не уверен, был ли то вопль. Я попятился от двери и позволил ей войти. Она даже походку изменила под походку своей дочери. И одежда, длинное двубортное пальто из верблюжьей шерсти и бордовый берет больше соответствовало стилю Кендры, чем ее собственному. А под пальто было платье «Ампир» с 4 пуговицами того же цвета, что и берет. Точно такое же платье часто носила Кендра. Но одежда была лишь бутафорией. Меня ошеломило лицо. Хирург отлично поработал, кем бы он или она ни был, отлично поработал. Нос стал меньше, подбородок теперь имел форму сердечка, а скулы стали чуть заметнее, может быть, на полдюйма выше. С голубыми контактными линзами Кендра. Она была Кендра. «Ты потрясен, как и следовало, Роджер. Я благодарна за это», — сказала она, проходя мимо меня к бару. «То есть это было ведь болезненно, поверь мне. Ну, да ты же по собственному опыту знаешь, что такое пластическая хирургия». Она бросила пальто на кресло и налила себе стопку. «Стерва!» — сказал я, выбивая стопку из ее руки, слыша звон хрусталя, разбившегося о камень камина. «Чертова осквернительница могил!» «А может быть, я реинкарнация Кендры?» — улыбнулась она. «Об этом ты не подумал?» «Убирайся вон!» Она встала на цыпочки, как когда-то Кендра, и коснулась моих губ своими. «Я знала, что ты разозлишься, когда увидишь меня, но потом не выдержишь. Захочешь узнать, ощущаюсь ли я по-другому, не Кендра ли я?» Я пошел к двери, схватив на ходу ее пальто, потом стиснул ее запястье и вытолкнул в снежную холодную ночь, выбросив следом ее пальто, и захлопнул дверь. 20 минут спустя раздался стук. Я открыл дверь, зная, кого увижу. Было виски. Несколько часов виски, а потом, прежде чем я сообразил, что происходит, и вопреки всему, что было для меня свято и дорого, мы каким-то образом очутились в постели, и, обняв меня в темноте, она сказала: «Ты ведь всегда знал, что когда-нибудь я тебя полюблю. Правда, Роджер?»